Глава вторая. Охота на животных. Примерно такого я и ожидал. Конечно, шипы, как же без них? Еще грешил на масло, но пока обошлось. В свое время я посмотрел слишком много фильмов про шпионов, их суперуниверсальные автомобили, которые могли и летать, и плавать под водой, и, разумеется, догонять соперников за считанные секунды. «Михаил, помощь!» — закричал Данила, и мы с Лорой сработали моментально. Я напитал болванчика энергией под завязку, а помощница рассчитала траекторию. Расчистить дорогу — дело считанных мгновений. Со стороны все выглядело так, что Даниле просто повезло не наехать ни на один шип. Но вот парочка авто за ним все же пострадала. «Фух, это было близко!» — на адреналине закричал Даня. «Вас осталось пятеро», — подсказал я через детальку. До финиша еще один круг. И должен признать, гонка крайне эффектная. Еще бы я не старался контролировать весь маршрут, а так сойдет. «Ну все, ублюдок, тебе хана!» Наклонившись к рулю, мой водитель нажал на ускорение и врезался в задницу машины впереди. Один, второй, третий удар. И если у Данилы был усиленный передний бампер, то у его соперника вполне обычный. В какой-то момент Шумахеров заехал чуть вперед и ударил сбоку в бампер. Машину повело, закрутило, и она вылетела с трассы. «Да, на такой скорости шанс, что ты будешь инвалидом, крайне мал», — вздохнул я. «Херня!» — отмахнулся Даня, приближаясь к лидеру. «Еще и не такое делали». Он догнал первого гонщика и поравнялся с ним. До финиша остался один и единственный участок. Он-то и покажет весь потенциал соперников. Правда, водитель другой машины не захотел сдаваться так просто. Выкрутив руль, он стал таранить Данилу в бочину. Я же услышал только смех моего водителя, а дальше он сделал потрясающий маневр. Когда соперник захотел ударить его в бок в очередной раз, Данила просто нажал на тормоза. Противник пролетел в нескольких сантиметрах от бампера и ударился в ограждение трассы, но все же успел вырулить. Теперь Данила находился чуть впереди. У соперника тоже имелись козыри в рукаве, и на ускорении он еле-еле догнал Даню. Теперь поздно рисковать и таранить друг друга. Все решил случай. Финишную черту гонщики пересекли практически одновременно, и только фотофиниш показал, что Шумахеров был на пол кузова впереди. Трибуна взорвалась овациями, как и все, кто находился в нашей VIP-комнате. «Охрененно!» — кричал Дима. «А как он вырулил в конце?» — кивал Антон. «Неплохо, Кузнецов. Водила у тебя что надо». Даже Фанеров признал мастерство моего гонщика. «Это что получается? У меня теперь самый лучший водитель? Приятно». Деталька болванчика в ложе любителей маскарада передавала мне всю информацию. А животные были просто в бешенстве. «Кстати, а какой коэффициент у твоего гонщика?» — спросила Маша. Мы посмотрели на табло и грустно вздохнули. «Всего 1:1. Хотя какая разница, если я не делал ставку?» «У-у-у, я выиграла!» — раздался довольный голос Нади у меня за спиной. Оказалось, что она поставила на Данилу. Сорвала она совсем небольшой куш, но все равно приятно. А вот на гонщика, который приехал вторым, коэффициент был 1:30. И, похоже, звериная группировка проиграла приличную сумму. «Пора бы ими заняться», — кровожадно сказала Лора, потирая ручки. Я был с ней согласен на все 100. Болванчика я оставил у Данилы. Пусть пока защищает его, если что случится. Мало ли, кто захочет с ним разделаться. Но мне и не нужен мой питомец. Для этого есть кое-кто получше. Я посмотрел на Валеру. Судя по тому, как он хлопает в ладоши, он тоже рад заданию. Заметив, что я на него смотрю, он кивнул. «Так, я в уборную», — прогремел он и вышел. Я отправил с ним одну детальку, но только для того, чтобы показать маршрут. Коридоры стадиона. «Я убью его», — психовал мистер Кролик. «Какого хрена? Чей это гонщик?» «Кузнецова», — отметила лиса. «Но, говорят, он довольно силен». «Да насрать!» — вмешался мистер Медведь. Сейчас вся пятерка поспешно покидала стадион. Им уже названивали те, кто сделал ставку по их наводке. И многие были, мягко сказать, недовольны исходом заезда. «Убью! Всех убью!» — рычал мистер Кролик. «Кишка не тонка?» — хмыкнул змея. «Завались!» — огрызнулся он. «Сперва умрут его близкие. Они будут корчиться в муках у него на глазах». «Надо вызвать охрану», — вмешалась в разговор Лань. Но никто особо не паниковал. Для подобных инцидентов у них были свои протоколы защиты. Например, отдельный проход и спуск на огражденную парковку. Там стояли автомобили, солдаты, вооруженные до зубов, и больше никого. Для VIP-персон — VIP-парковки. Даже сейчас с ними шли 20 security. Как только гонка закончилась, их вызвали для защиты. Надо было дойти до парковки. Добрались они туда без труда. Их встретили солдаты, взяли в кольцо, и боссы начали рассаживаться по своим машинам. «Что там?» — присмотревшись к выезду, спросил своего водителя мистер Медведь. «Какой-то мужик», — пожал плечами водитель. «Разберитесь, надо уже ехать», — отмахнулся Медведь и открыл бутылку воды. Так как никто не хотел рисковать, к незнакомцу вышли сразу 10 человек. Подойдя ближе, они рассмотрели его получше. Какой-то качок с цепями. Гангстер. «Да я свалил!» — поглаживая автомат, сказал командир отряда мистера Змеи. «Думаешь, 10 вас хватит?» — громко сказал качок. Военный только хмыкнул. Из всех машин повылезали вооруженные солдаты. Тут были и маги, и простые наемники. Их было около сотни. Все же безопасность первых лиц превыше всего. «Эх!» — вздохнул здоровяк. «А мне обещали веселье. Обманул Миша». «Нет, ты чё, не понял?» К нему приблизился солдат и ткнул стволом. «Вали отсюда, пока мы тебя не изрешетили!» Здоровяк посмотрел на подошедшего ласковым взглядом. Медленно поднял руки, взял автомат и согнул в урагалик. Затем его руки сделали неуловимое движение, и вот солдат уже смотрит на своих коллег. К сожалению, остальное тело не повернулось. Пару раз похлопав глазами, солдат упал замертво. «Огонь! Это нападение!» — закричали солдаты и начали точечную стрельбу по врагу. Но здоровяка уже не было на прежнем месте. Он оказался за спинами солдат. «Что там за херня?» — спросил по телефону мистер Кролик у змея. «Без понятия, какой-то отчаянный убийца. Ха, болван!» Пятерка вышла из машин, чтобы посмотреть на того, кто решился расстаться с жизнью. Ясно, что никто не сможет устоять против сотни вооруженных профессионалов, в числе которых есть архимаги. Но скоро уверенность начала улетучиваться. Солдаты погибали, даже не успев понять, откуда пришла смерть. На маги не успевали кастовать заклинания. «Валим!» — первым сориентировался мистер Кролик. Все разбежались по своим машинам и приказали водителям ехать. Но приказать-то приказали, но машины не тронулись с места. «В чем проблема?» Открыв окошко к водителю, мистер Кролик заглянул внутрь. Лобовое стекло пробито, а вместо водителя — кровавая каша. Когда же стрельба прекратилась, парковка превратилась в филиал ада. Незнакомец вышел на свет фар. «Даже не запыхался», — отметил змей. «Никто не смеет уходить от меня», — проревел незнакомец. «А теперь умрите». VIP-ложа стадиона. Валера вернулся быстро. Зайдя в комнату, он кивнул и сообщил, что дело сделано, хотя я и сам все видел. Ну да, пришлось немного приоткрыть ему блокировку сил, зато какой эффект. Я не стал возвращать обратно прежние показатели силы, посчитав, что Валера уже готов перейти на новый уровень. Мы посмотрели награждение. Даниле вручили огромный кубок в его рост, бутылку шампанского и медаль. Судя по лицам судей, они сами не верили в то, что выиграл Данила. И это только начало. Надеюсь, с уничтожением группы, которая организовывала подставные заезды, гонки станут куда интереснее. Но это еще не все. После награждения к Даниле подошел один из главных судей и непрозрачно намекнул, что если он и дальше будет так себя вести, то разговор будет другой. Мне даже стало интересно, что они сделают. Может, и судей убить? Хотя они вроде не угрожали расправой. Может, просто нагнать на них канцелярию? Вроде как у меня есть и связи, и положение. Но Данила не растерялся и просто послал судью, заявив, что будет выигрывать гонки столько, сколько сможет, после чего пошел к нам в VIP-комнату. Мой водитель был очень тронут горячей встречей. Еще бы. Не каждый день тебя, простолюдина, поздравляют дети самых влиятельных семей в империи и относятся к тебе по-дружески. Он даже пустил слезу. Затем мы все дружно переместились в ресторан через дорогу, где и продолжили празднование. В какой-то момент ко мне подсела Света. «Миша, ты вроде спрашивал про психолога». «Да, было дело», — кивнул я. «Я поговорила со своим, и он сказал, что мы можем сходить на групповой прием». Было заметно, что ей немного неловко. «Я так понимаю, тебе нужно для меча?» «Ну», — почесал я затылок, соображая, нужен ли мне самому прием. «А знаешь, я бы и сам сходил. Для Ерха нужен индивидуальный сеанс». «Супер», — улыбнулась Света. «Тогда завтра, после всех твоих дел с отцом, мы будем ждать тебя». «Спасибо, Света. Ты меня очень выручила». И тут у бойкой Нахимовой щеки налились румянцем. Она неловко кивнула и пошла догонять Диму. Мы так и сидели до самого вечера, отмечая победу не только моего водителя, но и целого рода Кузнецовых, потому что теперь все знали, что у меня служит самый быстрый гонщик. За вечер ничего сверхнеожиданного не случилось. Кицуня, как обычно, украл внимание женской части коллектива. Женя Фанеров наклюкался и пускал слюну на белоснежную скатерть. Остальное было более-менее в порядке. Также я сообщил, что завтра хотел бы вернуться в Широково. Мои это предвидели и не сильно удивились. Даже Валера, который грыз рульку, понимающе кивнул. «Маменька задерживает меня на пару дней в Москве», — кивнула Маша. Остальные сказали, что еще задержатся в городе. Конечно, им же не надо ехать на мировую универсиаду. Надя купила билеты заранее, потому что я предупредил ее еще утром о переезде. Посейдон также успел немного выпить и теперь объяснял Арнольду методы формирования мультивселенных. «Мне кажется, он выбрал не того собеседника», — хихикнула Лора. Веселье продолжалось до самого закрытия ресторана. После за каждым приехали машины и развезли по домам. «Я бы поехала с тобой, но я пообещала отцу, что сегодня ночую дома», — извинилась Маша, целуя меня на прощание. Программа «Чрезвычайные происшествия». «Добрый день, дамы и господа, мальчики и девочки любого возраста», — с лучезарной улыбкой произнесла ведущая. «В эфире программа «Чрезвычайные происшествия», и мы рассказываем обо всех преступлениях, совершенных в столице. С вами я, бессменная ведущая Ольга Бубузова, и мы начинаем». Пошла заставка, демонстрирующая ужасные картины с мест преступления. Все это сопровождалось довольно веселой, зажигательной мелодией. На экране вновь появилась улыбчивая ведущая. «Итак, за последнее время в городе произошло много интересных вещей. Например...» Она пробежала глазами по бумажке. «Днем ранее, во время мирного пикета, за появление в магазинах подержанных артефактов, неизвестные открыли огонь, чем вызвали панику среди мирного населения. К счастью, никто не пострадал. Ну да, ну да». Ольга хмыкнула и продолжила. «По предварительным данным, это был отряд так называемых чистильщиков, широко известной в узких кругах организации. Нападение было совершено на графа Михаила Кузнецова. Да-да, того самого Кузнецова». Ведущая закатила глаза, но быстро натянула улыбку. «Кажется, этого молодого человека постоянно преследуют неприятности. И как он только умудряется выжить?» Ольга Бубузова перелистнула листок и приподняла бровь. «Вчера на стадионе «Царь горы» прошли финальные заезды чемпионов. Победителем оказался Даниил Шумахеров. И как вы думаете, кто его представитель?» Она подмигнула в экран. «Ага. Граф Михаил Кузнецов. Но у нас же программа об убийствах. Так каким же боком финалы гонок связаны с уголовщиной?» Ольга сделала театральную паузу и уставилась в камеру. «На одной из VIP-парковок обнаружены около сотни убитых солдат и магов. Все были вооружены. Пока идет выяснение, кто виновник бойни. Но наш эксперт уверяет, что тут поработала крупная группа профессионалов. А еще были обнаружены тела так называемых подводных организаторов. По данным Кремлевской СБ, эта пятерка устраивала подставные заезды, не гнушаясь убийств, угроз и вымогательств. Кажется, они перешли дорогу кому-то не тому. Она сделала глубокий вдох и опять улыбнулась. Связано ли это с графом Кузнецовым, который в это время был на стадионе или нет, предстоит разобраться следствию. Но мы прощаемся. Поместье Кузнецовых. Утро. Утром меня разбудила не Лора и даже не Кицуня, а долбанное сообщение в нашем секретном чате. Продрав глаза, я увидел на часах цифру 6. «Да вы, блин, издеваетесь!» Но проигнорировать вызов я не мог. Вдруг что-то важное. Я открыл телефон. «Всем прекрасного утра и хорошего настроения», — написал царь и прикрепил фотографию своего завтрака. Длинный стол с кучей еды. На заднем плане я заметил Екатерину, которая уже что-то уплетала. Надо бы написать ей. Но это потом. Я поставил сообщению лайк и вернулся к подушке. Но было поздно. С радостным тявканьем в комнату залетел Кицуня, подпрыгнул почти от двери и, быстро размахивая хвостиками, спланировал мне на грудь. «Да я понял», — уворачиваясь от его языка, сказал я. «Встаю». Сделав зарядку и позавтракав, я позвонил Петру Борисовичу. «О, Михаил, ты уже подъехал», — удивился адмирал. «Нет, как раз только собираюсь выезжать», — предупредил я. «Отлично. Давай приезжай. А то мой инженер Дин тебя уже заждался». Он чуть понизил голос и добавил. «Света тоже как-то не странно». «Папа». Где-то на заднем фоне услышал я Нахимову. Я улыбнулся и повесил трубку. Выйдя на крыльцо, я увидел всю ту же картину. Мои полуголые дамы прыгали на лужайке. Трофим гонял солдат, кони на выгуле. В общем, все при делах. Уверен, что и Валера где-то шарахается по деревне. Данилу я не стал беспокоить, выделив ему заслуженный выходной, и взял штатную машину. Благо, их было полно. Практически выехав из КПП, я встретился с машиной главного строителя. «Иннокентий Яковлевич, здравствуйте! Давно вас не видел», — опустив стекло, сказал я. Его люди продолжали трудиться, расширяя ангары под домом. Также бригада уже была в Широково и помогала Трофиму, так что у нас с ним сложились довольно дружеские отношения, хоть мы и не часто виделись. «О, Михаил, доброе утро!» — поздоровался он. «Поздравляю тебя с победой на универсиаде и новым титулом! Просто невероятно!» «Благодарю», — кивнул я. «Приехали проверить фронт работ?» «Не, что ты!» — лукаво улыбнулся он. «Я, как обычно, к тебе в подвал». Я и забыл, что он продолжал изучать фундамент дома. «И как успехи?» «Успехи отличные. Благодаря тому, что мне удалось узнать, у нас появились новые, более прочные строительные материалы и разработки. Кстати, все передовые новшества мы применяем на твоем доме в Широково. У тебя очень странный дом, Михаил. Такой бриллиант». «Может, его построили иностранные специалисты?» — предположил я. Все же мне не особо верилось, что и дом у меня необычный. «Не, я уже узнавал. Там и в помине нет таких технологий». Мы перекинулись с ним еще парой фраз, и я поехал к Нахимову. Никогда не приходилось бывать в гостях у Светы, так что мне даже интересно, как живет адмирал Российской империи. Свернув с основной дороги, я наконец приехал. «Охренеть! Это что за хоромы?» Даже Лора не смогла сдержать эмоций. А тут было с чего удивиться.